21 год по летоисчислению нового мира. Золотой прииск. К северо-востоку от перевала Арчкорд. «Умар, завтра утром выделишь людей для поисков». Аскат нервно барабанил пальцами по ящику, заменявшему в палатке стол. Рядом стояла небольшая жаровня, в которой горел огонь. По вечерам в горах было прохладно. «Сколько я могу взять людей?» 20 человек. Разбей их на пятерки и пусть начинают искать. Эти твари слишком дорого обходятся нашему бизнесу. Надо найти их как можно скорее». «Не получится». Горгаев тяжело опустился на стул и положил автомат на колени. Провел рукой по бороде и покачал головой. 20 человек не хватит». «Я не спрашиваю, хватит или нет. Я говорю, что надо сделать. Твоя работа в том, чтобы их найти и уничтожить. Если мы этого не сделаем, то в скором времени проблемы возникнут у нас. И поверь, даже эти горы нам не помогут. Что, 5 бойцов не хватит, чтобы найти 3 гаюров?» «Обнаружить?» Умар не выдержал и тихо засмеялся. Его смех был похож на карканье старого и мудрого ворона. «Что с того, что 5 твоих хваленных шахидов обнаружат 2 старых ветеранов и мальчишку? Они умрут раньше, чем поймут, что происходит. Если они умрут, прихватив с собой этих тварей, то я согласен». «Очень сомневаюсь, Асхат, очень. Не обижайся. Послушай мои слова. Я старше тебя, опытнее и мудрее. Я воевал еще там, в старом мире. Воевал и против геауров, и вместе с ними. Поэтому я знаю, на что они способны, если разозлить. Ты можешь сколько угодно говорить халва, но слаще во рту у тебя не станет, не так ли? Так и с твоими воинами. Можешь гордиться ими, можешь хвалить, можешь обещать рай. Но если мы будем отправлять небольшие группы, то им не взять ни Карима, ни Поля. Про мальчишку не знаю, но думаю, его тоже не возьмут. Твои бойцы, сидя в горах, слишком обленились. Привыкли совершать набеги, которые, как ни старайся, войной не назовешь. Они сильны толпой. Геуры — это стадо баранов. Да, может, ты и прав. Только те, кто в это верил, давно умерли. Горгаев задумчиво смотрел на огонь. Стадо, говоришь? Отчасти ты прав. Стадо. Но знаешь, когда это стадо начинают грызть наши волки, бараны быстро превращаются в волкодавов. И когда их остается совсем мало, в баранов превращаемся мы. Ты пытаешься взять Нардина, его сына и Шая? Прекрасно. Но относись к ним с уважением, иначе проиграешь. Что ты такое говоришь, Умар? Я слишком стар, чтобы кривить душой, Асхат. Поэтому говорю то, что считаю нужным. Я видел их в деле и знаю цену их выстрелам. Кстати, ты слышал историю, как наши друзья из племени Дарот пытались захватить судно Белуга из Байя? Краем уха. Они атаковали 3 катерами. На судне была охрана, которая открыла огонь и сразу уничтожила 1 катер. 2 других успели подойти и начать штурм. Команда укрылась в трюме, а 4 охранников остались наверху. Так вот, эти парни были русскими переселенцами. И они отбили штурм. Тех, кто успел забраться на палубу, они забили топорами. Чем? Они схватили топоры, багры и лопаты с пожарных щитов и просто размазали оставшихся по палубе. Говорят, чтобы спастись, нападавшие прыгали за борт, забыв про автоматы. А все почему? Русские просто разозлились. Нардин и Шая не русские. Они более русские, чем некоторые наши друзья из московского протектората. Хорошо. Твои предложения? Во-первых, надо определиться с направлением поиска. Умар достал из кармана жилета карту и разложил на ящике. Асхат недовольно посмотрел на него, но ничего не сказал. Я полагаю, что они движутся в сторону восточного побережья. Предположительно, в этот район. Он очертил карандашом треугольник. Почему ты так уверен? «Посуди сам». Горгаев пожал плечами. «По словам твоего друга, мистера Смита, они направляются за бумагами Чамберса. Я не знаю, как далеко заходил этот Чамберс в наши края, но не думаю, что дальше этой точки. Поэтому они пойдут таким путем». «Почему они не пошли со стороны Демидовска?» Там слишком шумно. Много наших людей, которые тщательно осматривают район. Много диверсионных и разведывательных групп, охотящихся на демидовских. Пройти с западного побережья проще. Дальше предлагаю на поиски отправить 3 группы, по 15 человек. Они пойдут параллельными путями. Там не так уж и много мест, где можно пройти. Когда их обнаружат, то заблокируют. Думаю, для этого у них хватит сил и умения. Дождутся остальных. 45 человек с ними точно справятся, усмехнулся Умар. Я пойду с одной из этих групп и помогу. Хорошего же ты мнения о моих воинах, Умар Гаргаев. Я трезво смотрю на вещи, Асхат. Только и всего. Мы оголим прииск. Нет, пусть здесь останется твоя личная охрана и ты сам. Думаю, что 10 человек хватит. Нардин не такой глупый, чтобы лезть в чужие дела. Ему нужны бумаги, а не горстка полудохлых рабов. Пятый год по летоисчислению нового мира. Дельта Большой реки. Форт Ли. Я вылез из нашего джипа и осмотрелся. Уже почти рассвело, но никого, кроме моих парней, в лагере видно не было. Все отсыпались. Люди еще не привыкли к этому ритму, и долгие переходы их утомляли. Особенно это касалось Стаута и Куликовой. Никоненко, к моему большому удивлению, держался молодцом. Иногда я поражался его энергии. У потухшего костра сидел Карим, пристроил на высохшем бревне маленькое зеркальце и задумчиво брил голову. Рысенок копошился рядом со своим воспитателем и, судя по его благодушно спокойному виду, уже сытно позавтракал. «Карим, тебе что, с бритой головой легче думать?» — усмехнулся я. «Я хотя бы думаю», — он ткнул пальцем в небо. «А не мечтаю, как некоторые истребители пресмыкающихся». «Хм, мыслитель», — хмыкнул я и покачал головой. «Ты у нас кто? Ибн Рушд нового мира?» Карим лениво отмахнулся и продолжил бритье. Осмотрев спящий лагерь, я вдохнул морской воздух, набросил разгрузку и взял автомат. Надо идти умываться, пока наши дамочки не проснулись. Вода была теплой, как парное молоко. Рядом с прибрежными валунами, обросшими зелеными водорослями, копошился краб. Он пытался забраться в щель между камнями. Слабые волны сбрасывали его вниз, но он упрямо полз к своей цели. На скале, рядом с пулеметом, сидит Прат. Он по-турецки поджал ноги, а на коленях держит снайперскую винтовку. Если бы не оружие, то можно было подумать, что наш Эндрю медитирует. Утром на дежурстве хватает одного человека. Конечно, если он не читает детективы с полуголыми блондинками на обложке. «А ты бриться не будешь?» — крикнул мне Шая. «Садись, и тебя побрею, и голове легче. Тряпочкой пыль смахнул, блеск навел, и мясо готово к новым подвигам». «Может, ты и прав». Я провел ладонью по отросшим волосам. «Давай». «Прошу». Карим смахнул полотенцем пыль с бревна и шутливо поклонился. «Кстати, с вас 2 IQ, мсье. Деньги извольте вперед». «Почему же так дорого?» «За бритье и конспирацию, фельдмаршал», — отчеканил Шая. Да, книгу Ирфа и Петрова он знал почти наизусть. Он читал ее везде, в любой дыре, куда настолько не забрасывал наш родной легион. Пока Карим изображал цирюльника, из фургона выбралась Елена. Бросила в нашу сторону безразличный взгляд и молча отправилась умываться. Кстати, она не только с кобурой на поясе, но и с автоматом. Хоть кто-то из этой ученой братьи думает мозгами, а не задницей. Следом за ней появилась Настя. Посмотрела на нас и довольно усмехнулась. Потом закинула на плечо карабин и, размахивая белым полотенцем, пошла за медичкой. Через несколько секунд послышался смех. «Не двигайся!» – предупредительно буркнул Шая. «Порежу нечаянно. Никуда твоя Лена не денется. Эндрю за ней присмотрит». «Я и не собираю. А вот это зря!» «Не начинай, Карим!» «Заткнись, Поль, порежу!» Западнее, метрах 100 от нас, на пологом скальном выступе, уходившем в море, возились тюлени. Если честно, то они больше напоминали не тюленя, а нечто среднее между большим бобром, куницей и морским котиком. Эти животные резво бродили по камням, дрались и грелись на солнце. Иногда кто-нибудь из них прыгал в воду. Чуть дальше кружились чайки, шумные у нас соседи. Через полчаса из фургона выполз Джек. Хмуро осмотрел лагерь, посмеялся над нашими бритыми головами и обрадовал коллектив непредусмотренной остановкой. Он получил радиограмму от полковника. «В ближайшие сутки мы ждем решения начальства. Если будет принято решение выслать сюда конвой для расследования и обеспечения, то мы спокойно уходим, не дожидаясь прибытия парней из форта. Если перевести на обычный язык, то конвой и убитых похоронит, и порядок наведет, и окрестности причешет. В последнем я сильно сомневаюсь. Если бандитов не смогли уничтожить в обжитых районах Нового мира, то здесь и подавно. С другой стороны, все выглядело очень странно. Практически это дикие земли. И вдруг появляется некая группа людей, которая устраивает бандитский налет на форт. Какого, спрашивается, дьявола и кому это нужно? Здесь грабить, если подумать, некого. И в ближайшие лет 5 ничего не изменится. Ну, украли они несколько тонн горючего, продовольствия и разной стрелковой мелочевки. И что дальше будут делать? Займутся освоением нового мира? Очень сомневаюсь. Про свои сомнения Чамберсу я не сказал. Подкинул несколько идей. Захочет, подумает. Про наш вчерашний разговор даже и не вспомнил. Мы хорошо изучили друг друга. И если кто-то из нас облажался, то критику воспринимал без проблем и надувания щек. Заслужил, получил по ушам, сделал вывод и забыл. Пока ученый народ зевал или лениво завтракал, мы с парнями стояли у берега. Козин сварил прекрасный кофе, крепкий и сладкий. Первая кружка досталась мне, потому что я уходил подменить Эндрю. Автомат оставил в джипе, заодно отобрал у Рина куфью Карима. Еще несколько минут, и она превратилась бы в лохмотья. Из чехла достал 700-й Ремингтон и полез на скалу. «Ну, и что тут у нас?» «Тихо и мирно, как на похоронах. Иди, отдыхай». Саванна оживала. Левее, метров 300, мирно паслось стадо животных. Нет, не антилопы. Более мелкие, похожие на косулю. Шерсть гладкая и короткая. Круто закрученные спиралью рога напоминают бараньи. В бинокль хорошо видно, что поголовье стада сейчас немного уменьшится. Со стороны саванны к ним подбирался местный хищник. Видели уже таких. Я подумал, что есть смысл составить этому хищнику компанию. В смысле охоты на местных косуль. Мясо у них сочное и вкусное. Осмотрелся, уже потянулся за винтовкой, но передумал. Еда у нас есть, так что нечего патроны тратить. Море тоже ничем новым не порадовало. Сверху хорошо видна разница в глубинах. Там, где резвились тюлени, вода темная. Напротив нашего лагеря она светлела и хорошо просматривалось дно. По левую сторону от нас, метрах в 50, большая река несла много песка. Там мелко, но вода желтая и мутная. Даже если усматриваться, дна не видно. Метрах в 40 от берега, на границе мелководья, прошли две тени. Нет, это не рыбы. По крайней мере, я таких не видел. Короткие и толстые. Подумал про черепах. Правда, что-то великоваты они для суповых наборов. Сколько мы с Каримом их в Африке сожрали, нам ли не знать? Через полчаса на скалу забрались Карим и Александр. Скучно им, понимаешь, на берегу сидеть. Они что-то бурно обсуждали, и до меня донеслись слова Козина. И вот, в один прекрасный день она начинает надувать губки и разговаривать со мной обиженным тоном. Знаешь, с таким видом, будто ты ей обещал новое платье, а потом взял и потратил деньги на ремонт машины. А все почему? Потому что она рассчитывала на романтический ужин при свечах. А ты забыл. Шаян назидательно поднял палец, но не выдержал и засмеялся. Ну да, и ведь какую-то хрень забыл. Годовщину вашего знакомства. А я помню, когда это было. Может, годовщину, а может, еще какую-нибудь ерунду, вроде нашего первого совместного завтрака. Ей же не объяснишь, что я простой мужик, и даже дни рождения родственников, и то с большим трудом вспоминаю. Это все женские игры, Саша. И ничего тут не поделаешь. Это же бред, честное слово. Вместо того, чтобы прямо сказать, чего она хочет, она будет теребить меня туманными намеками. «Пока у меня пар из ушей не пойдет, потом она обидится, что я толстокожий и невнимательный». «Такова природа женщин, но согласись, что без них было бы совсем плохо». «Мыслители, дьявол их раздери. Мужикам просто нечем заняться. Точнее, пока что нечем. Наши ученые головы засели за какими-то бумагами, а Настя с Чамберсом разглядывали карту и о чем-то спорили. Эндрю завалился спать. В общем, все были при делах». Карим, опираясь на пулемет, уселся спиной к саванне и завел свою нескончаемую песню. «С женщинами надо жить дружно, потому что...» Я отмалчивался, а Козин, прекрасно понимая, о ком идет речь, в этот монолог не встревал. Он молча закурил, уселся рядом с нами и приготовился насладиться теплом и солнцем. «Это что такое?» Александр вдруг перебил Карима и показал на воду. Длинная тень скользнула на границе мелководья и ушла в глубину. Вот она появилась снова. «Здоровая какая! В ней 10 метров, никак не меньше!» Промелькнула и опять исчезла. Эта тварь двигалась к тюленьему лежбищу. Лязгнул по камню металл. Это Карим. Он взял в руки пулемет и настороженно смотрел на море. И в этот момент из воды длинным хлыстом ударила какая-то тень. Она взлетела над водой, схватила одного из тюленей и потащила его в воду. В первый момент я подумал, что это щупальца. Нет, это шея. Она заканчивалась треугольной головой, похожей на острие арбалетного болта. Позже Карим меня уверял, что он и глаза твари видел. Маленькие и очень злые. Лично я сомневаюсь. Она ударила с такой скоростью, что заметить было невозможно. Да и расстояние между нами приличное. Тюлени заволновались и начали быстро уходить подальше от воды, а уж крик подняли такой, что мертвого поднимет. «Ты это видел?» Ошарашенный Карим посмотрел на меня. Он даже подпрыгнул от удивления. Нам, сидящим на скале, сцена этой охоты была прекрасно видна. Шая молча хлопал глазами, думая, что я выглядел не лучше. «Что это было?» «Ах, хрен его знает! Я что, похож на зоолога?» «Это точно не касатка!» Козин даже про сигарету забыл. Еще немного, и она ему пальцы обожжет. «Касатка? С такой-то шеей? Это лохнесское чудовище какое-то!» Карим провел рукой по своей лысой голове и зачем-то посмотрел на пулемет. «Больше никогда в здешние воды не полезу! Ну их к дьяволу!» «А я еще хотел искупаться!» Козина даже передернула. «Купаться не надо!» «Лучше предложи эту идею Джерри!» пошутил Карим, причем с самым серьезным видом. «Точно! Пусть поплавают, а мы посмотрим!» «А если к нему еще и трос привязать, то можно эту тварь поймать!» «Слушайте, мужики, а она на людей бросается?» «Откуда я знаю, что эта тварь может?» «Вполне. Шея у нее длинная, аппетит хороший. Видел, как тюленя взяла? На берегу метрах в пяти от воды. Вот эта шея, не напрягаясь. Хрясь и нету его». Забегая немного вперед, могу сказать, что похожую тварь мы вскоре увидели целиком, правда, уже дохлую. А самое интересное, что наши ученые головы, занятые своими делами, ничего не заметили. Теперь я понимаю, почему Орден решил нанять охрану для экспедиций.